Кристи Кострова, помощница с того света. Серия четвертая. Все тайное становится явным. Глава первая. Кэти. Глядя в зеркало, я расправила складку на подоле и стряхнула невидимую пылинку с плеча. Вроде бы все в порядке. В серо-голубом платье я выглядела достаточно строго и в то же время элегантно. Я переодевалась уже в третий раз, и только этот вариант меня устроил. Мы с Адамом собирались в имение Амалии, и мне хотелось выглядеть как можно лучше. И тот факт, что она, его бывшая невеста, здесь вовсе ни при чем. Мне просто необходимо произвести правильное впечатление, и только. Сперва Адам собирался навестить Амалию один, но я предложила пойти вместе. С каждым днем я все больше вспоминаю прошлое, и знакомая обстановка могла помочь. Ну и да, нет смысла лукавить перед самой собой. Я очень хотела посмотреть на женщину, на которой Адам едва не женился. И женился бы, если бы она не отменила свадьбу. Странно осознавать, что на том балу, где карьера Адама пошла ко дну, находилась и я, Кейтлин Ирвинсон. И хотя произнесенное Адамом настоящее имя заставило меня покрыться мурашками от странного неясного чувства, я не ощущала себя Кейтлин, падчерицей не последнего человека в городе. Кэти нравилась мне гораздо больше. Удивительно, но я начинала жалеть, что мы вообще полезли в мое прошлое. Быть духом было не так уж плохо, ведь мы с Адамом занимались расследованиями. Мне нравилось быть детективом, а не детективной загадкой. «Кажется, я готова», — произнесла я вслух, и развалившийся на кровати малыш ответил одобрительным стрекотанием. Деревянные перекладины жалобно прогнулись под его весом, и я со вздохом покачала головой. «Осторожнее», — попросила я, — и аккуратно шагнула вперед. «Я вообще-то тоже здесь сплю». Кожистые крылья малыша свесились на пол и доходили почти до двери, так что я внимательно следила, куда именно ступаю. В коридоре я почти столкнулась с Адамом, который занес кулак, чтобы постучать. Запрокинув голову, я с трудом удержалась от восхищенного вздоха. Адам тоже приоделся, изменив свои обычные рубашки и повседневным брюкам. Этот синий костюм явно шили на заказ, и он ему шел, оттеняя глубину его серых глаз. «Ты готова?» — улыбнулся Адам, и мое сердце пропустило удар. «Да», — промямлила я и повторила еще раз, взяв себя в руки. «Да, экипаж уже ждет. Мы вместе спустились по лестнице, и Адам помог мне надеть пальто. Его горячие пальцы на мгновение коснулись моей кожи, и спину в ту же секунду покрыли мурашки. Когда Адам развернулся ко мне, я тут же нахлобучила на голову шляпу, скрывая лицо за ее полями. Мои щеки горели, и я надеялась сохранить это в секрете. Адам первым сбежал по ступенькам крыльца, и я, прикусив губу от досады, последовала за ним. Мне было все сложнее держаться от него подальше. Тело будто жило своей жизнью. Я то вдруг переступала с ноги на ногу, то вскидывала руку, словно надеялась хоть кончиком пальца дотронуться до Адама. С этим пора что-то решать. Если Адам вновь задумает меня поцеловать, я не смогу устоять. Да что там, я не просто не устаю, а первая наброшусь на него. Это все только усложнит. В карете я села на скамейку и чинно сложила ладони на коленях. Я так долго гладила это платье, что не прощу себе, если оно помнется. Подняв взгляд на Адама, я вздрогнула. Он смотрел прямо на меня. «Что?» — выпалила я. «Поверить не могу, что на самом деле тебя зовут Кейтлин». «Продолжай звать меня Кэти», — быстро ответила я. «Может быть, Кейтлин и мое настоящее имя, но звучит оно незнакомо». «Как скажешь, Кэти», — кивнул Адам. «Готова познакомиться с Амалией. Мы не просили о встрече, так что ее вполне может не оказаться дома». «Может быть, фасад дома даст тебе какую-то пищу для размышлений или сад вокруг имения. Прежде он был открыт для посещений, и мы вполне можем прогуляться вокруг». «Надеюсь, нам повезет», — вздохнула я, малодушно понадеявшись, что Амалия будет занята. Перспектива прогулки по саду звучала куда приятнее, чем разговор с несостоявшейся женой мужчины, в которого я по уши влюблена. Владения Амалии Лойсон оказались даже больше, чем я ожидала. Кованое ограждение, выкрашенное в золотой цвет, появилось задолго до самого белоснежного трехэтажного особняка с массивными колоннами на фасаде и тянулось несколько миль. Здание выглядело величественным, но слишком церемонным и больше походило на правительственное учреждение, чем на жилой дом. Вскоре мы уже ехали по длинной аллее, обрамленной рядами елей, и мне окончательно стало не по себе. А мне еще казалось, что у Отфридов богатый дом. Да по сравнению с Амалией, они торговцы средней руки. Нет, обычные лавочники. «Не волнуйся», — уверенно произнес Адам и накрыл мою ладонь своей. Его прикосновение отозвалось жаром во всем теле и неожиданно подарило спокойствие. Стоит ли нервничать настолько заранее? Амалии может не быть дома, а я уже себе места не нахожу. Да и выбора у нас нет. Необходимо разобраться с моим прошлым, чтобы быть готовым к визиту инспектора Рейфора из цитадели. Я не обольщалась. Самостоятельные поиски подарят нам ответы на вопросы, но не само спасение. Если Адам прав, то однажды цитадель придет за мной. Карета высадила нас задолго до самого дома, и оставшийся путь мы проделали пешком. Поднявшись по ступенькам крыльца, Адам постучал молоточком в дверь. В ту же секунду она распахнулась, и на пороге возник дворецкий, невысокий, даже крошечный мужчина, ростом мне по плечо. Зато с такими длинными черными, закручивающимися к концам усами, что я с трудом оторвала взгляд. «Добрый день, вам назначено?» Голос у него оказался невероятно басовитым, что слегка контрастировало с его обликом. «Добрый день, к сожалению, нет», — улыбнулся Адам. «Сообщите леди Амалии, что мистер Адам Блейк со спутницей просят встречи. Возможно, она примет нас без записи». Дворецкий, сохраняя каменное выражение лица, посторонился и коротко бросил: «Ожидайте, пожалуйста, здесь». И хотя его слова и тон были абсолютно нейтральными, я отчетливо считала его неодобрение. Будь его воля, он бы нас и на порог не пустил. Такое ощущение, словно все дворецкие проходят специальное обучение, как наводить ужас на гостей дома, продвинутый курс. Когда мы оказались внутри, Адам чуть слышно пробурчал: «Я чуть не женился на его хозяйке, а Альфред делает вид, словно первый раз меня видит». Я ожидала, что дворецкий поднимется наверх, но вместо этого он звонком вызвал лакея и поручил ему передать послание для хозяйки. Сам же остался стоять, пристально наблюдая за нами. Против воли во мне вспыхнуло раздражение. Кажется, этот Альфред перепутал должности дворецкого и сторожевого пса. Спустя несколько минут вернулся лакей и сообщил, что леди Амалия примет нас в голубой гостиной, но придется подождать, пока она освободится. Лицо Альфреда стало еще более каменным, если это вообще возможно. Он перепоручил нас заботам лакея и, заложив руки за спину и чеканя шаг, вернулся к входным дверям. «Кажется, отмену свадьбы он воспринял как личное оскорбление», — задумчиво произнес Адам. «Ты точно должен был жениться на Амалии, а не на нем», — хихикнула я. Несмотря на разговоры, что я вела сама с собой, эмоции во мне плескались через край и находили выход в глупых шутках. Правый уголок рта Адама приподнялся. «Теперь я и сам не уверен». Амалия спустилась в гостиную ровно через 40 минут. Все это время я провела, разглядывая обстановку. В отличие от слегка официального фасада здания, внутреннее убранство гостиной выглядело уютно и было подобрано со вкусом. Кремовые деревянные панели, мебель мягкого песочного оттенка и отдельные предметы интерьера вроде ваз и подушек служили яркими акцентами. Вряд ли Амалия хотела подольше нас помариновать, скорее действительно была занята. Едва переступив порог гостиной, она тут же воскликнула: «Адам, как же я рада тебя видеть!» Не дав ни секунды опомниться, она бросилась к Адаму и крепко обняла его, так что ответное приветствие он произнес прямо в ее ярко-рыжие волосы, убранные наверх и открывающие красивую изящную шею. Мой взгляд прилип к Амалии, и чем дольше я ее рассматривала, тем больше убеждалась, что она невероятно хороша собой. Художники наверняка дрались бы за право запечатлеть ее красоту на полотне. На вид ей было около 30. Ее стройная фигура могла похвастаться весьма соблазнительными изгибами. Рядом с ней я наверняка смотрелась девочкой-подростком, особенно учитывая, что она была значительно выше меня. У Амалии было красивое благородное лицо с зелеными глазами-омутами, идеальная белоснежная кожа и ярко-алые губы. Артефактор во мне мысленно отметил, что цвет у них натуральный. Здесь нет ни капли магии, чему можно только позавидовать. Адам вежливо погладил Амалию по плечу и отстранился. На его лице светилась мягкая улыбка, и я вздрогнула так, будто кто-то всадил нож мне в живот. Амалия шутливо уперла руки в бока. «Неуловимый мистер Блейк, поверить не могу, что ты, наконец, объявился. И что же привело тебя ко мне?» «Ах, да!» — Амалия повернулась ко мне и извиняющимся тоном добавила. «Простите, что не поздоровалась сразу. Я так редко вижу Адама, что сразу теряю голову. Как вас зовут?» Я удивленно распахнула глаза, осознав сразу два факта. Во-первых, Амалия весьма мила, что обидно. Будь она стервой, мне было бы гораздо проще ужиться с собственной ревностью. А теперь я чувствовала и ревность, и угрызение совести. Во-вторых, что куда важнее, Амалия меня как будто не узнавала. А ведь если верить документам, найденным в кабинете инспектора, я была на ее балу той весной, когда все случилось. На таких мероприятиях, конечно, всегда полно гостей, но все же. «Неужели я ей настолько незнакома?» «Вы меня совсем не помните?» — вырвалось у меня, и Амалия удивленно подняла брови. «Простите, я не понимаю». На помощь пришел Адам. «Амалия, ты ведь уже в курсе, что после ухода из цитадели я открыл детективное агентство?» «Конечно», — фыркнула она. «Когда статью про твое агентство напечатали в газете, мне прислали целых 6 экземпляров и даже любезно подчеркнули, откуда именно надо начинать чтение. 3 с лишним года прошло, а свет все еще помнит, что мы планировали пожениться». Я почувствовала легкий укол в сердце. Еще 10 упоминаний о свадьбе Адама и Амалии, и я, наконец, привыкну. Я нисколько не удивлен. Наш почти свершившийся мезальянс наделал шуму. Горько улыбнулся Адам. «Амалия, познакомься с моей напарницей Кэти. Дело в том, что мы сейчас расследуем одно дело и наверняка знаем, что Кэти бывала на твоих балах». Амалия развела руками. «Рада познакомиться, Кэти, но я действительно не узнаю вас. Это исключительно моя вина. Я люблю устраивать пышные празднества с множеством гостей. Но вот память на лица у меня просто ужасная. Если хотите, можем проверить списки гостей». «Ничего страшного», — выдавила я из себя, приложив все силы, чтобы в голосе не прозвучало сожаление. Амалия предложила нам присесть, и я опустилась в кресло и перевела взгляд на пустующий камин. Из чего мне казалось, что в этот раз будет проще? Мне начинало казаться, что проклят не только Адам, но и я. Стоило нам нащупать ниточку, что вела к моему прошлому, как она тут же обрывалась. «Зайдем с другой стороны», — решительно заявил Адам, занимая соседнее кресло. «Амалия, ты ведь знаешь мистера Ирвинсона, министра?» Амалия, успевшая сесть на диван напротив, вздрогнула всем телом. Адам был прав насчет влиятельности моего отчима. Одно только его имя заставило улыбку Амалии потускнеть, а ее саму сжаться от страха. «Кто не знает мистера Ирвинсона?» — шепотом пробормотала она. «А его падчерица Кейтлин тебе знакома?» «Кейтлин, Кейтлин», — нахмурилась Амалия. «Не знаю никакой Кейтлин. Или ты о дочери мистера Ирвинсона, Лилиан? Она, кажется, живет в Стокахме, но ее старший сын бывал у меня на балах». Я покопалась в памяти, но она, как и прежде, зияла провалами. Если я и встречалась с Лилиан, то не помнила об этом. «Очевидно, Кейтлин — человек непубличный, и они оба скрывали свое родство», — пробормотал Адам, бросив на меня внимательный взгляд. Я с трудом подавила вздох разочарования. Не то чтобы я надеялась найти все интересующие меня ответы в доме Амалии, но хоть одну зацепку-то можно. «Адам, я совсем не понимаю», — взмолилась Амалия. «После несчастного случая ты ни разу не бывал у меня, хотя мне казалось, наши разногласия остались в прошлом. Да, я была не права, отменив свадьбу всего за 3 дня. И из-за меня ты потерял друга, но мы с Эриком все равно по тебе скучали». «Эриком?» — я навострила уши, мысленно гадая, кто он такой. «Мне потребовалось время, чтобы залезать раны, полученные в тот вечер. После прорыва я стал изгоем, и мои визиты не пошли бы тебе на пользу», — мягко произнес Адам. «Кстати, мы с Мейсоном помирились, но я здесь не из-за него. Сегодня меня к тебе привела уважительная причина». «И какая же?» Амалия искоса посмотрела на меня, и в ее взгляде я отчетливо уловила недоумение. Если посмотреть со стороны, ситуация и впрямь странная. Спустя несколько месяцев тишины объявляется бывший жених и задает странные вопросы об очень серьезном человеке, да еще в компании девицы, которая молчит, словно воды в рот набрала. Адам покачал головой. «Прости, тебе не стоит знать подробности, но это связано с весенним прорывом тварей из Сурилрома на твоем балу. Раз уж цитадель засекретила дело, я хочу провести собственное расследование». Амалия нервно отпрянула и быстро покачала головой. «Адам, мне запретили говорить об этом. У меня состоялся разговор с мистером Ирвинсоном, а потом я подписала бумаги. От меня требовали покинуть имение, чтобы цитадель провела экспертизу. Погибли люди, и меня легко могли сделать виноватой. Пришлось согласиться на их условия, чтобы все осталось по-прежнему. Неужели здесь снова замешан мой отчим?» Адам помрачнел, и белесый шрам на его брови стал еще заметнее. «Ты в своем праве, Амалия. Пожалуйста, сделай нам единственное одолжение. Позволь взглянуть на бальный зал и террасу, где все и произошло. Больше я тебя не побеспокою, но это очень важно». Никогда прежде голос Адама не звучал настолько серьезно. Он, не отрывая взгляда, смотрел на побледневшую Амалию, и она, поколебавшись несколько секунд, произнесла: «Хорошо, в конце концов, я тебе должна. Отмена свадьбы стала большим ударом для нас обоих, но от меня общество не отвернулось. Все сочли, что мы расстались из-за тебя, а ты не рассказал правду». «Спасибо». Адам подался вперед и пожал хрупкую ладошку Амалии. «Не провожай нас, я помню дорогу. И на всякий случай займи чем-нибудь слуг, желательно в другом крыле имения». «Я все сделаю», — кивнула Амалия. «Но у вас будет не больше 15 минут». Сразу после этого Амалия порывисто встала и вышла из комнаты. Вскоре стук ее каблуков затих где-то вдалеке. Взволнованная, я обернулась к Адаму, и он кивнул. «Идем, я покажу тебе, где все произошло».